и, не глядя на Игоря, сказал: «Чего стоишь? Садись!» «Я жду!» Игорь взял шапку и узелок. Тот молча прошел к столу, сел не в кресло, а на стул рядом, опустил голову на руки и долго глядел на Краевского. «Ты вот что, распорядись выдать все копии твоих приказов, а виноватых будем искать после. Больше мне оставаться тут нельзя. Глупость!» — резко оборвал его Павлов. «Я химик. На прииск пришел по комсомольскому призыву. Не горняк я. Будешь работать до выполнения плана по золоту. Раньше закончишь, раньше уйдешь». Павлов поднялся и протянул руку. «Работай смело!» И вышел. Что же произошло? Не знал обстановки или заговорила совесть? Так кто же такой Павлов? Игорь разделся и сел в кресло.